Глава вторая. Понятие 9 дней, 40 дней после ухода из жизни. Что мешает переходу в мир мертвых? Фото, зеркала, вещи. Я никогда не выбирала белые цветы. Какого черта я впилась в этот шикарный белый букет? Я не понимала. Теребила листочки на стеблях, сидя на заднем сиденье такси. Почему-то я вдруг подумала, что цветы ему обязательно понравятся. То, что он мертвый, даже не возникло в моей голове. Машина летела на всех парах, мы немного опаздывали. Мелькали дома, люди. Живой, живой, живой, стучала в висках назойливая мысль. Мне становилось не по себе. Машину развернула на 180 градусов и выбросила на обочину. Я еле выбралась из нее. Меня шатало. Заднее колесо предательски подмигивало зияющей дырой. «Там был человек, я его сбил!» — мямлил водитель трясущимися губами. Я повернула голову в ту сторону, куда он указал. Дорога была безлюдна. Вдруг резко повеяло холодом, и подхваченные ветром желтые листья закружились в воздухе и унеслись прочь. Мы опоздали. Стоя на пригорке, я смотрела на холм. И я не увидела его лежащим в гробу. Для меня он на всю жизнь остался живым. Очень часто события, которые происходят в жизни, люди трактуют как случайность. Это большая ошибка. В нашей жизни нет случайности. И ничего не происходит просто так. Всему есть причина и объяснение. Очень много таинственного и необъяснимого происходит при уходе из жизни наших родных и близких. Существует схема, по которой идет переход человека из мира живых в мир мертвых. Каждый из нас знает понятие 9 и 40 дней. А что же происходит за этот период времени? Все 9 дней человек находится рядом с нами, наблюдая за нами. Он видит и слышит все. Как мы горюем, как его хоронят, что говорят. Даже малейшие детали всех этих 9 дней держатся умершим под контролем. Я разбирала ситуацию похорон своего любимого человека много раз и пыталась найти ответ на вопрос: почему, дыша только мной, он не дал увидеть его в гробу? Он просто хотел, чтобы мой мозг воспринимал его как живого. Это подтверждение я получила намного позже от него при проведении спиритического сеанса. Каждый из нас терял родных и близких, и если делать анализ, то каждый замечал определенные вещи, происходящие вокруг. Обращал внимание на странные события. Человек умер, а близкие ощущают его присутствие, слышат звуки, дыхание, даже прикосновение, не говоря уже об открывании шкафов, шума воды из крана, который уж точно никто не мог открыть. Бывают более серьезные вещи, когда умерший своими действиями хочет поменять ваше восприятие или сделать на чем-то акцент. В моем случае на дороге была создана ситуация, при которой я физически не смогла бы попасть вовремя на похороны. Я не смогла бы помешать его планам, не смогла бы прервать нить, связующую друг с другом. Для меня до сих пор он жив. После 9 дней начинается переход человека из мира живых в мир мертвых. К 40 дням он должен быть закончен. Переступив эту границу, умерший должен удаляться все дальше, дальше, вглубь другого мира. Очень часто Этот естественный переход бывает нарушен и влечет за собой много сложностей. Чаще всего в этом бываем виноваты мы с вами. Мы все состоим не только из плоти и крови. Мы имеем душу, эмоции, сердце. Нельзя заставить человека, пережившего утрату близкого, не скорбить. Это просто бред. Ну как можно заставить мать, потерявшую ребенка, не рыдать по нему? Потеря любимого или уход из жизни родного нисколько не меньше рвет наши сердца. Просто нужно понять, что теперь у них есть свой большой дом, свой мир, и нужно дать им возможность обрести его в полной мере. Для этого существуют свои правила, и лучше их не нарушать, чтобы ваш единственный и любимый человек не оказался вечным странником. Имел свой дом, свое место, а главное, откуда, по вашему зову, он всегда мог прийти к вам на помощь. Что же мешает чаще всего переходу из мира живых в мир мертвых? Как ни парадоксально, но прежде всего наши эмоции. Когда горе перекрывает все, контроль отсутствует полностью. Но как же помочь? Скорбить нужно на месте захоронения. Пусть мы будем часами там изливать свое горе, кричать и плакать, но скорбь должна быть именно там. Нельзя вывешивать дома везде фотографии умерших. Это не только напоминание для вас, но это будет будоражить ваш эмоциональный фон. Он будет звучать как зазыв. Каждая слеза, крик и эмоции будет расценено как приглашение. Нужно учесть, что фотографии — это не только память с изображением, но и некий проход, через который мертвый может возвращаться. Наша задача — чтобы усопший обрел дом. Многие на начальной стадии даже не понимают, что они умерли. Поэтому, дергая их постоянно, мы лишаем их возможности вовремя оказаться там, где им положено. Проходами являются не только фотографии, но и зеркала. Закрывать их нужно только на начальном этапе, но с 9 до 40 дня нужно стараться как можно меньше в них смотреть. Только крайняя необходимость. Умылись, оделись. Только мимолетный зрительный контакт. Очень часто мертвых зовут назад их вещи. Это для них является ощущением дома. Личные вещи все до единой. Либо раздаются, либо продаются, в зависимости от желания людей. Это не значит, что умерший будет ходить к тем, кому вы отдали вещи. Есть связующая нить – дом и вещь. Без одной из них схема зазыва работать не будет. Есть допустимая норма. Оставляется мебель, украшения, домашняя мелочь. Все остальное отдать. Если есть какая-то любимая вещь, ее нужно принести на место захоронения и просто положить на могилу. Ничего закапывать не нужно. Приходя на могилу, всегда помните, что пил и ел усопший. И знаете, если вы принесли жидкость, ее нужно налить из бутылки в стакан. Сигареты, часть вынимается, остальное остается в открытой пачке. Это не инструкция, это то, что поможет им получить то, что вы для них принесли, а им оценить заботу, идущую от вас.